Игра хаоса. Книга 12. Пролог. Акштхар готов пасть. Слова, наполненные торжеством, гулко разнеслись по черной комнате, порождая эхо. Он сейчас подобен яблоку, лишь ждущему руку, что его сорвет. Ты уверен? Голос его собеседницы, тихий и сладострастный, словно ядовитая змея, обвился вокруг нога. Уверен, шепчущий старательно излучал спокойную убежденность, хотя в душе все еще бушевало пламя, разожженное на улицах только что покинутого города. Звон клинков, песня войны и смерти, горячий ток крови в жилах и леденящий душу азарт мгновенно принимаемых решений. Он почти сумел перевернуть игральную доску, вырвать у судьбы победу в едва не проигранной партии, взять штурмом демоническую столицу. Сопротивление было сломлено. Его армия уже практически прорвалась к арсеналу, в небесах господствовала дикая охота, алый господин истощен, а замы серьезно ранен, Тахалат уничтожен, жалкие остатки легионов Дома Боли доживали последние мгновения. Все, что оставалось, лишь добить очередное воплощение бесформенного, погасив огненные врата, тем самым лишив Дом Ярости шанса затянуть к себе Румию, заодно погубив одного из столпов, что стал вместилищем для их стража. И тут этот неожиданный удар, буквально вытолкнувший его из бездны. Он украл у него победу, лишив заслуженной награды. Это было подло, трусливо, да просто оскорбительно. Обида не позволяла дать честную оценку неожиданному ходу противника, но Нак разрешил эмоциям ненадолго сорваться с поводка. Он слишком измотан, если не дать себе передышки, то начнешь совершать ошибки. Их выбросило на пустоши какого-то полузабытого мирка возле остатков демонического храма. В свое время чернокнижники пытались создать там полноценные врата, истощив ткань мироздания, но их смогли остановить раньше. Здесь, в наиболее тонком месте, где границы были ослаблены и где бездна когда-то почти соприкоснулась с радугой миров, Нак и оказался вместе со своей потрепанной армией. Отряд Рына тоже появился рядом, хоть от него и остались лишь те, кто прятался под сферой Абсолюта, да несколько бойцов, что случайно уцелели в гремевших боях. Двойник бросил короткий взгляд по сторонам, но почти сразу исчез, как и воплощение стихии. А вот бойцы Нага продолжили исполнять полученный приказ, защищать своего владыку и разрушать все вокруг. Не желая сдерживать бушующие в нем гнев и ярость, змей с мрачным удовлетворением наблюдал, как остатки руин разлетаются по болотам, но потом, собрав волю в кулак, отозвал армию назад. Сражение закончилось, но не война. Дорога домой, перенесшая в двойную спираль, и быстрый забег до дома чаш. Шансы добиться цели еще есть. Главное, не упустить момент, нанести завершающий удар, добив почти поверженного противника, и погасить, наконец, проклятые врата. Уверен, повторил он, разгоняя возникшую после первого его слова недоверчивую тишину. Страж внешних границ мертв, и хоть Дом Ярости наверняка попытался заткнуть эту брешь в защите, быстро и надежно это сделать трудно, да и свои легионы с границ они частично вывели. Устройте пробой, а дальше путь чист. Ущелье Криков разрушено полностью вместе с защищающими его фортами, дорога до Акштхара открыта, на равнине перед ним я уничтожил легион опустошителей вместе с Самией и Ламакастой. Сами стены столицы теперь проблемы не представляют, в них такая дыра, что стадо люторогов может без труда пробежать, даже не снижая хода. Город тоже пострадал, бойцовские ямы уцелели, но жертвенная аллея разгромлена, портальные арки погашены, гарнизон вместе пограничным легионом перебит, птиц Шай не осталось, маги большого круга без сил. Азамы также проблемы не представляет, насколько я знаю, он получил тяжелые раны во время схватки. Все, что осталось, госпожа, это нанести завершающий удар, захватив столицу и погасив врата, соединяющие бездну и Румию. Убийство бесформенного не должно стать большой проблемой, он неизбежно сильно истощен после предыдущих атак с помощью техновооружения на той стороне. Ты ошибаешься, бесплотный голос королевы грехов прервал бойкую речь. Нельзя убить того, кто уже мертв. Кто мертв? Непонимающе уточнил Нак, невольно сбившись. Азамы, в принципе, он не видел завершающих секунд боя, его вместе с армией вытолкнули раньше, и вечный охотник вполне мог навсегда потушить пламя ярости. Не Азамы, интонации Атталы снова изменились, змей буквально физически чувствовал растущий в ней гнев. Стаж врат погиб. И эта простая пара слов чуть не заставила шепчущего облегченно выдохнуть вслух. Удалось. Значит, мальчишка с ней все же сумели завалить бесформенного. Без прикрытия с его стороны или призванной им дикой охоты. Когда отвлекать защитников было уже некому. Ха. Да это же меняет буквально все. Рука непроизвольно дернулась к возникшей книге. Нужно срочно отдать соответствующие приказы армии Альянса о начале всеобщей атаки на позиции ящеров на Руми. Буря Инферно, оставленная Азамеем перед уходом, скрыла от наблюдателей летящих факт уничтожения врат, но тогда и ящеры об этом, скорее всего, еще не знают. А долго без поддержки демонов они не продержатся. В запасе осталась еще одна ворнковая бомба. Всех не достать, но кого-то прищемить можно постараться. И сам же себя одернул. Сейчас не время и не место, нужно закончить разговор. Королева грехов не та сущность, что может простить пренебрежение к себе. Это же прекрасно, госпожа, широко улыбнувшись, произнес он. Значит, в доме ярости еще на одного столпа стало меньше, а ваша очередь на открытие следующих врат стала как никогда близка. Ты не понимаешь, смертный. Голос Атталы буквально раскалился, на краткий миг став проводником ее гнева, и шепчущий смог разглядеть в горящих перед ним языках пламени частичку своей собеседницы, больше всего похожую на чернильную кляксу, кем-то размазанную в воздухе. Он окончательно мертв. Полыхнувшая жаровня злыми искрами выплюнула в него последние слова, отчего чешуя нога покрылась ледяной изморозью, несмотря на горящий перед ним путеводный огонь. Ты убил привратника, развоплотил. Его колодец душ разрушен. Мрак, что составлял его основу, выжжен, а источник его силы, пленники, сбежали, вернувшись в реку душ. Он больше никогда не сможет возродиться. Ты хоть понимаешь, что натворил, жалкая тварь? Последние слова Атталы отшвырнули нога назад, отбросив на десяток шагов и прижав к невидимым стенам переговорной комнаты. Лишь их защита не позволила королеве грехов его убить. Мама на сегодня созвал совет лорда Фада, впервые за последнюю 1000 лет. На время заседания любые боевые действия под запретом. Убийство стража врат – это удар по интересам самой бездны. И если сейчас возникнут подозрения о моем участии в этом деле. Нак, медленно вставая, понимающе кивнул. В открытую напасть на дом ярости сейчас, значит практически расписаться в уничтожении бесформенного, и даже захват Акштхара не перекроет всех последующих за этим потерь. Создание нового стража врат – это сложный процесс, пройдут тысячелетия, пока он наберется силы и знаний, чтобы хоть немного приблизиться к уровню погибшего. Захват новых территорий для бездны всегда был сложным и долгим процессом, которому жители поглощаемых миров противостояли изо всех сил, а теперь, без стража огненные врата не открыть, и сразу нескольким столпам демонических домов придется рисковать собой, становясь проводниками силы, что значительно труднее сделать без якоря в виде врат и помощи бесформенного. Все это существенно увеличивало риски поражения, а значит, бездна не сможет как прежде получать свое. Материи и энергии поглощенных миров будет меньше, а демонам станет намного сложнее захватывать новых рабов. Пламя бездны ослабнет, как и все, кому оно дарует силу. Да, по демонам нанесен серьезнейший удар, это Нак осознавал. Единственное, чего он не понимал, это как, госпожа, это абсолютно невозможно. Оружие, что использовали мои слуги при атаке, не могло причинить такого вреда, оно не сильнее всего того, что применяли против стража в прошлом. Обычный артефакт категории А плюс отпечаток силы какого-то из небожителей, найденный в колыбели богов. Мастер ритуалов нанес на него руны усиления, но это мало что меняет, и я не представляю, как подобное могло произойти. Я готов поклясться, что окончательное уничтожение бесформенного не было частью моих планов. Не нужно. Ты бы не смог солгать, даже если б захотел, прошипел Аттала. Но ее голос стал чуть более спокойным. Я наложила на эту комнату печать абсолютной истины, она не позволит сказать ни слова лжи. На пару секунд повисла тишина. Каждый из собеседников, словно шахматист, обдумывал свои следующие действия и открывающиеся перед ним перспективы. Госпожа, первым свой ход сделал Нак, я должен предупредить вас об определенных трудностях, но сначала хотел бы получить свою награду. Когда мы достигли соглашения и я передал оплату за вашу помощь, то спросил, а что я получу, если все задуманное мной удастся, дом ярости значительно ослабнет и дом похоти наконец-то сможет избавиться от статуса младшего, подчиненного союзника. В тот раз вы воистину по-королевски произнесли слова, звучащие в моей душе до сих пор. Удиви меня, Нак, и тогда моей щедрости удивишься уже ты. И я сделал все, чтобы вас поразить. Поверг плоть, которого так и не смогли полностью уничтожить легионы боли во время войн крови, преодолел разлом тысячи криков, обрушил стены Акштхара, уничтожив почти всех, кто его охранял. Азамый ранен, Зорайк, четвертый столб, мертв. Я практически бросил к вашим ногам столицу Дома Ярости, и не моя вина, что вы не готовы взять этот приз. И теперь спрашиваю, смог ли я вас удивить? Смог, Нак, речь, истекающая из пламени, сейчас буквально излучала яд, и если б она прозвучала в ином месте, все, кто ее услышали, были бы мертвы. Твоя наглость воистину потрясает. После всего сделанного, ты еще осмеливаешься у меня что-то просить. Все, на что ты имеешь право, лишь молить о спасении своей жалкой душонки. Ну, о ней позаботятся боги моего народа, спокойно отмел угрозу шепчущий. Вам ее точно не достать. А теперь вернемся к разговору о моей награде. Слово было сказано и было услышано. Я жду его исполнения прежде, чем мы продолжим разговор. Лепестки пламени замерли, словно наполнявшая их собой не могла произнести ни слова. Какая жадность и глупость. Ты очень скоро пожалеешь о них, Нак. Держи и владей, вот награда, достойная тебя. К кольцам хвоста шепчущего прямо из клубка огня вылетел крупный зеленый камень, который тот внимательно рассмотрел сквозь хрустальную пластину, не торопясь прикасаться. Да, ваша щедрость действительно необыкновенна, произнес он, наконец увидев истинную суть того, что ему бросили в виде подачки. Изумруд предателя, камень, ведущий к неминуемой погибели любого, кто им завладеет. Если честно, чего-то подобного я и ожидал, и все же мне так хотелось ошибиться в своих мыслях насчет вас. Старательно демонстрируемое разочарование скрыло краткий миг удовлетворения. Не зря он ее провоцировал, королева грехов не знала о тузе, припрятанном против нее в рукаве нога, иначе не отмахнулась бы так небрежно. А значит, с ней можно продолжать вести дела, к подставе с владыкой цепей она отношения не имеет. Это огорчает настолько сильно, что, пожалуй, я напишу письмо, и не одно. Начну, конечно, с Маманы, нынешнего короля ада. Но не волнуйтесь, я сообщу и всем остальным, как признателен вам за помощь в убийстве стража врат и кто виноват в том, что пламя бездны будет сложнее наполнить плотью захваченных миров, из-за чего лорды и сами станут слабее, и цены на рабов скоро взлетят до небес, и мелким демонам и бесам так сложно станет добывать для себя свежее мясо, а без этого не из кого будет растить пополнение для своих легионов. О, я уверен, все это вдохновит совет на поиск для вас особого наказания. Может, именно из вас они и сделают нового стража взамен погибшего. Сотрут память, выжрут личность, оставив лишь мрак и пустоту, и приманит на них новую сущность из глубин бездны. Кажется, ведь именно так и создали предыдущего, ты не посмеешь, не сможешь. Голос Атталы, расслоившись и зазвучав со всех сторон разом, заставил нога болезненно сморщиться от бьющего по барабанным перепонкам диссонанса. У нас заключен договор, нарушишь и умрешь окончательной смертью. Смогу и сделаю, но сначала, спокойно возразил Нак, он, приоткрыв поясной карман, достал толстый кожаный свиток, перевязанный алой лентой с отдающей серой печатью, и быстро стал раскручивать, просматривая. Да где же он? Коготь скользил по строчкам, пока не остановился возле одной из них. Нашел. Чуть прокашлившись, змей начал с выражением читать. В случае предательства одной из сторон интересов другой, это освобождает пострадавшую сторону от каких-либо обязательств перед виновной стороной, а также дает право на получение компенсации в сумме 12 кристаллов великих душ. «Все верно, ваше величество», — уточнил он, начав сворачивать свиток. «И, предваряя ваш вопрос, о каком предательстве идет речь, пара нажатий на разноцветные камни на браслете, и в комнате разносится скрипучий голос владыки цепей. Просто в доме похоти, с которым ты заключил контракт, идет своя борьба за место у трона королевы грехов. Албата, глава истязателей, очень уж хотел увидеть провал Лилит, что отвечает за выполнение задания и возможные последствия ее неудачи. Разумеется, разделить награду за твою голову он тоже хотел. Запись закончилась, а Нак выжидающе посмотрел на пламя. Беснующиеся огоньки, извивавшиеся перед ним все это время, сейчас неожиданно замерли, без всяких слов выдав настроение хозяйки. Безусловно, перед тем, как явиться сюда, я все проверил у хозяина дома чаш, выбранного нами хранителем договора и призванного следить за соблюдением его условий. Факт предательства подтвержден и признан. Договор для меня утратил силу, в отличие от вас. И теперь дом похоти должен мне 12 кристаллов великих душ. Так что все же я очень хотел бы удивиться настолько сильно, чтобы забыть о вашем участии в этом деле. Смертный, да ты хоть представляешь, с кем имеешь дело и кому осмелился угрожать. Знаю, спокойно прервал собеседницу Нак, и не боюсь. А вот на вашем месте я бы начинал меня опасаться. Исшахар объявил меня своим врагом, и многие тогда начали принимать ставки, сколько обреченному змею удастся протянуть, но я до сих пор жив. А теперь подумайте о том, сколько он потерял. Калима, взыскивающая долги, мертва, и ее место так и не занято. После попытки забрать себе мир, принадлежащий моему альянсу, мертвы еще и Тахалат, его страж внешних границ, и 4 легиона, отправленные вслед за мной, Нак по очереди достал из сумки обгоревшие куски материи и кожи, в которых богиня без труда узнала знамена легионов боли, заботливо подобранные слугами Нага после гибели их защитников от рук дикой охоты. Я думаю, вы сами сможете догадаться, как именно они попали в мои руки, а после поинтересуетесь у Исшахара, что осталось от садов безумия и столбов крика после моего визита в его домен. Кстати, не желаете? Шепчущий достал небольшой ярко-алый плод, продемонстрировав его своей собеседнице. Думаю, в ближайшие пару столетий их будет весьма сложно достать. Не слова лжи, все это истинная правда. Но как, это же обычный смертный, подобного просто не может быть. Кто ты? Ты ведь не можешь быть богом. Подобного не допустил бы повелитель игры. Шепот от Талы был едва слышен. Она просто не могла понять и принять то, что видела перед собой. Почти павший Акштхар, гибель множества сильнейших, знамена уничтоженных легионов и в довершении ко всему, разграбленная сокровищница из Шахара, одного из могущественнейших темных богов бездны. И это все проделал он безумие и бред. Но знамена легионов, вот они, в руках Нага, как и ярко-алый плод, в котором она без труда опознала урожай садов безумия. Простым смертным такое не под силу. Я тот, кто не хочет стать вашим врагом и протягивает руку дружбы, предлагая купить его молчание и ваше спасение. Нак говорил спокойно и веско, его голос с легкостью разнесся по комнате, на миг заполнив ее целиком. Не слова лжи, тонкая игра на грани фола. Главное, позволить собеседнику все додумать самому, не говоря ничего лишнего и лишь демонстрируя плоды их случайного забега по владениям из Шахара да подобранные в чужой схватке трофеи. Госпожа, вы видите, что происходит с моими врагами. Вы действительно хотите стать на этот путь или мы продолжим сотрудничество, которое принесет процветание и успех всем? Чего ты хочешь, Нак? Прошипела Аттала, пытаясь осознать все происходящее. Реальность ее просто пугала. Обложку книги разрушения и все страницы истинных книг, что у вас есть, спокойно произнес шепчущий. Также дом похоти отдаст мне безмолвный лес вместе с радужным утесом в вечное владение, вернув его из бездны обратно в радугу миров. Этого будет достаточно, чтобы удивить меня. Часть компенсации за нарушенный договор я готов взять услугами вместо кристаллов душ. У меня есть работа для ваших ловцов. Свиток владения вместе с обложкой и страницами книг я желаю получить завтра до полудня. Иначе мое письмо упорхнет к адресатам, думаю, как раз успеет к заседанию Совета Ада. Теперь к сложностям, которые несут угрозу в первую очередь вам. Змей на минуту замолчал, собираясь силами и мыслями. Усталость после боя, несмотря на выпитые зелья, давала о себе знать. И все же, сосредоточившись, он продолжил говорить. В Акштхаре застряли двое моих доверенных слуг, оставшихся там после того, как я вынужден был покинуть бездну. Их необходимо вернуть в радугу миров живыми, здоровыми и сохранившими свой разум и память. И сделать это необходимо как можно скорее, так как убрать их из ада в первую очередь в ваших интересах. Они знают обо мне, догадалась Аттала, и об участии нашего дома. Да, последовало безжалостное подтверждение. Одна из них несла на себе слепок ауры, переданный вашими слугами, чтобы проникнуть в город. Второй, мой доверенный помощник, бывший в курсе всех планов касательно рейда и нашей сделки. Их проще устранить, чем попытаться спасти. Они мне нужны живыми, резко оборвал слова собеседницы Нак. Я своими слугами не разбрасываюсь, слишком сложно потом найти им замену. Темную комнату заполнила тишина, даже языки путеводного огня почти погасли, но потом неохотно шевельнулись. Это будет непросто. В Акштхар сейчас не попасть, но едва ослабнут барьеры, можно попробовать. А вот вывести их в радугу миров, нужно время. Достаточно передать им это, произнес змей, теряя остатки терпения. Он сорвал со своей шеи медальон водоворота миров. Отдайте любому из них, и артефакт вернет их в нашу вселенную. Допустим, я попытаюсь им помочь, но что я получу взамен? 300 кристаллов душ. Предложение сопровождалось тяжелым вздохом, но его тут же сменил хитрый прищур. Подозреваю, сейчас с получением новых в бездне возникнут большие проблемы. 500, бойко возразила владычица дома похоти, и я пошлю лучших, чтобы попытаться им помочь. Сколько? Возмутился Нак. Тут всего-то и надо, что передать им медальон. Да даже искать их не обязательно. Он снял с руки браслет. Сигнал с него позволит отследить другие браслеты, соединенные с ним. Они взаимосвязаны. Найдите их, передайте. Все. Простейшая задача. Надеюсь, ваши слуги хотя бы с этим смогут справиться без проблем. Пусть только не пытаются активировать артефакт сами, это могут сделать только истинные владельцы зачарованных на крови браслетов. И неплохо бы в этот раз обойтись без предательства. В конце концов, это даже больше в ваших интересах, чем в моих. Учитывая, что они знают об участии в этом деле дома похоти, а допросить можно и души умерших. 400 кристаллов душ – это достойная цена, Нак, за спасение двух твоих доверенных помощников, решившихся спуститься в бездну вместе с тобой. Соглашайся, и я сделаю все, чтобы вернуть их тебе живыми, здоровыми, сохранившими разум и память. И души, дополнил Нак. И, разумеется, мы все это пропишем в договоре. Я как раз с собой захватил один экземпляр, на помощь и сопровождение. И он достал толстый свиток, вызвав нервное вздрагивание языков огня. Дорогие друзья, спасибо за ваше терпение и ожидание. Новая книга начинает свой путь, и я прошу вас ей немного помочь, поддержав на старте лайком и добрым словом. Для меня это очень важно, для вас несложно. Создадим хорошую книгу вместе. Глава 1. После бури. Глава 1. После бури. Голова кружится, тело словно чужое. Руки, ноги будто управляешь кое-как настроенными протезами, а не родными конечностями. И кровь снова полилась из носа, растекаясь по лицу. Несмотря на выпитые зелья, легче не становится, а время уходит. Нужно идти. Но куда? Мистра, потерявшая облик суккубы во время недавнего буйства света, тихонько плакала рядом, поджав ноги и обхватив колени руками. Похоже, за величественным образом многоопытной Фаты скрывалось весьма юное создание. Совсем девчонка, но свою роль у ворот сыграла хорошо, почти идеально. Ни фальши, ни сомнений, ни лишней жалости. А сейчас совсем раскисла, выплакивая свой страх и накопившееся напряжение. «Мы должны идти». Я осторожно приподнялся с камня и на дрожащих ногах сделал к ней пару шагов. «Ты куда?» Несмотря на слезы, текущие по лицу, девушка, подняв голову, посмотрела на меня. «Пока не знаю», вздохнув, с грустью посмотрел на алые небеса. «Шепчущего нет, мы здесь одни. Амулет для возвращения остался у него, и теперь нам стоит рассчитывать лишь на себя». Мои слова спутницу совсем не успокоили, и все же она попыталась взять себя в руки, вернув контроль над разбушевавшимися чувствами. Девушка на миг замерла, закрыв глаза, вытянула перед собой сжатые в кулаки руки, а затем резко хлопнула перед собой уже раскрытыми ладонями. По всей ее фигуре пробежала едва заметная дрожь, тело замерло словно мраморное изваяние, и спустя пару секунд на меня уже взглянула 14-я фата облачного замка, владыка мысли и хозяйка грез. От нее веяло властью и такой мощью, что невольно захотелось преклонить колено, выразив глубочайшее почтение. Коротким рывком она поднялась с земли и подошла ко мне, проведя ладонью вдоль моего непослушного тела. Фата снова замерла на несколько секунд, прежде чем заговорить. «У тебя была почти полностью разорвана связь между душой и телом, поэтому оно и реагирует с таким опозданием на приказы разума. Но эту тонкую связь смогли восстановить. Кто-то из высших». Она, вскинув глаза, вопросительно глянула на меня и, не дожидаясь ответа, продолжила диагностику. «Тебе сильно досталось. Аура была искорежена, но ее неплохо подлатали. Правда, такие повреждения быстро не проходят. Со временем ты должен полностью излечиться, и я могла бы помочь, ускорить этот процесс». Она снова замерла, затем слабо качнула головой. «Но не сейчас, я слишком устала». Я тяжело кивнул в ответ, чуть не потеряв равновесие на и без того трясущихся ногах. От осознания, что это временно, мне стало немного легче, и все же, А что с остальным? Тай, Ассиры. Я несколько раз звал Тайвари, пытаясь активировать связь, но в ответ слышал лишь пустоту. Страж богов тоже молчал. Хоть я и чувствовал тень его сознания в медальоне, на мой призыв он не откликался. Компас, книга. Хотя бы они все еще со мной, но, как и тело, реагируют с опозданием, словно размышляя каждый раз, стоит ли им откликаться на мой зов или нет. Что будем делать? Привстав на носки, Мистра огляделась по сторонам, рассматривая площадь, погасшие арки порталов и безжизненный форт вокруг огненных врат. Чуть вдали полыхали разрушенные улицы города с разбросанными на них телами. Тянуло смрадом и гарью. Затишье после взрыва Длани казалось напряженным и ненадежным. «Нужно уходить», — повторил я, пытаясь непослушными руками открыть флакон с зельем бодрости. Пробка упрямо не поддавалась, но я все же смог ухватить ее зубами. «Скоро начнется зачистка. Не знаю, много ли осталось сил у дома ярости», но на избавление улиц от выживших остатков легионов дома боли должно хватить. И когда это начнется, нам лучше быть как можно дальше от этого места. По возможности постараемся ничем себя не выдавать. Есть надежда, что демоны не знают о нашем присутствии. Бесформенный мертв, гарнизон форта уничтожен, выживших, которые могли бы сообщить о нас, не осталось. Фата согласно кивнула, подтверждая мои слова. Следящие артефакты снаружи форта я выждала, а внутри после взрыва божественного артефакта не могло уцелеть ничего демонического, я до сих пор чувствую остаточный фон силы света. Но куда же нам идти? Она вопросительно глянула в сторону пролома в городских стенах, оставленного Тахалатом и Нагом. Нет, не вариант, покачал головой я. Зелье наконец-то начало давать хоть какой-то эффект, принося временное облегчение и позволяя почувствовать себя немного лучше. Выживших захватчиков там будут ждать в первую очередь. Да и что дальше? Даже если сумеем выскочить за пределы городских стен, нам там все равно некуда идти. По пустыне мы с тобой долго не побегаем, рано или поздно нас найдут. Нужно убираться не только из Акштхара, но и покинуть сам домен. У тебя есть что-то, что в этом поможет? Мистра внимательно посмотрела на меня, напряженно прикусив губу. Не совсем то, что нужно, но может сработать. Чуть замешкавшись, я открыл сумку, затем скрытый карман, достав из него небольшое устройство размером с мою ладонь. Широкая крышка, латунный корпус, под укрепленным стеклом крутилось не меньше десятка стрелок разных цветов и размеров. Тонкие, толстые, казалось, они вращались совсем беспорядочно, время от времени замирая, чтобы снова начать бег по общему кругу, размеченному сотнями малопонятных отметок. В центре неспешно поворачивались пары миниатюрных дисков, тоже покрытые значками. Заинтересовавшись, Ния подошла чуть ближе, уставившись на непонятное устройство в руках Рына. «Что это?» – удивленно спросила она. Ни собственный опыт, ни знания предыдущих фат не смогли ей помочь быстро опознать устройство. «Компас желаний», – с гордостью ответил тот, – «творение великого механика. Я выиграл его на Наглфоре, корабле-призраке, ворующем души из нашей вселенной. Игра была очень рискованной, но все же не смог удержаться, когда понял, что именно боцман поставил на кон. Ранее я видел его в списке артефактов, разыскиваемых домом змей, и насколько мне известно, он указывает кратчайший и наиболее безопасный путь к тому, что ты ищешь или чего страстно желаешь, а я сейчас всей душой хочу как можно скорее убраться отсюда. Я читал, что в бездне иногда возникают блуждающие порталы из-за пересечения потоков силы, удерживающих демонические домены от падения в пламя. Есть надежда, что компас поможет отыскать один из таких, и мы сможем выбраться с полей ярости. Ты уверен, что он сработает? Она, тихо выдохнув, провела пальцем по стеклу. Реагируя на нее, стрелки послушно замерли, чтобы через пару секунд вновь начать свой бег. Не знаю, Рен устало пожал плечами, но это все, что у меня есть. Наполненные силой богов вещи здесь работают. Есть надежда, что и он не подведет. Во всяком случае, другого плана, как нам вернуться домой, у меня нет. Дай мне, не настойчиво потянула прибор из руки спутника, и тот, не став возражать, разжал пальцы, отдав компас ей. Девушка, взяв неожиданно тяжелое устройство, на несколько секунд замерла, сканируя оказавшийся у нее в руках артефакт. Затем ее тонкие пальцы забегали по прибору. Вдали что-то громко взорвалось, заставив невольно вздрогнуть Рына, но сосредоточенная на деле Фата даже не среагировала на грохот, продолжив изучать их единственную надежду, и лишь спустя пару минут открыла глаза, осмысленно посмотрев на своего напарника. «Компас рабочий», — произнесла она, тяжело дыша. Взаимодействие с прибором, не предназначенным для ментальной настройки, нелегко ей далось. Запас силы в нем почти иссяк, и зарядить его в бездне мы вряд ли сможем, но некоторое время он проработает. Артефакт очень похож на навигаторы древних. Скорее всего, великий механик их и взял за основу, дополнив и изменив на свой лад. Мне пришлось сбросить часть настроек, оставшихся от предыдущих хозяев, в бездне они будут лишь мешать. Я выставил ориентир на поиск прохода к цели, отключив все остальное, в том числе обнаружение внешних угроз, чтобы сэкономить энергию. Рен согласно кивнул, признавая правоту Фаты, а его глаза вцепились в компас, где теперь кружилась одна единственная стрелка. Длинная, тонкая словно волосок, она скользила по расписанному всевозможными значками лимбу, ища для них путь, пробой в пространстве, что позволил бы спастись. Стрелка замерла, чуть затрепыхавшись, сорвалась в новое скольжение по кругу, вот острие, замедлившись, снова застыла, затем вновь побежала вперед только для того, чтобы спустя секунду откатиться к предыдущему направлению. Золотая линия слегка смещалась вправо-влево, словно не могла окончательно определиться, куда указывать. Неа зажала тормоз на боку прибора, фиксируя цель, и затем подняла глаза в ее направлении. Острый конец трепыхающейся стрелки показывал в сторону бойцовских ям. Фата растерянно перевела взгляд на Рена, и тот не менее удивленно посмотрел на нее. Странно, но альтернатив не осталось. Один из внутренних дисков, насколько смогла разобраться девушка, указывал примерное расстояние до цели, и точка возможного перехода явно находилась в черте стен, а не в пустыне за городом возле самих ям. Это она и озвучила. Рен недоуменно пожал плечами, отправил шар-разведчик в ту сторону и тихо произнес: «Пора идти, похоже, других вариантов все равно не предвидится». Бес-наблюдатель трясся всем телом от страха. Чудом выжив во время бойни в небесах, он банально переждал буйство дикой охоты под кровлей одного из домов. Но злой рок в виде вечно голодного старшего демона, ожидающего его на доклад, гнал прислужника наружу. Робко взлетев над приютившей его крышей, чтобы понять, что сейчас происходит в городе, он увидел внизу двоих людей, столь не похожих на местных обитателей. Буря инферно стихает, я смог разглядеть за ней врата, они погасли. Сухой старик в сером балахоне, оторвав слепой взгляд от магического шара, возбужденно прокаркал свое сообщение мастеру войны. «Ты уверен?» — напряженно бросил Маасари, резко развернувшись и вместе с призванным помощником всматриваясь в заклинательный шар, стиснутый кривыми пальцами. На нем отражалось все происходящее в тонком плане. Горели магические печати, вспыхивали и гасли места приложения чар, волнами расходились отзвуки силы. Еще недавно в его центре полыхал рваный ярко-алый разрез, ядовитой пуповиной соединявшей этот мир с бездной, и теперь он исчез. «Взгляните сами, владыка», — проскрипел видящий, протягивая на звук голоса свое сокровище и безуспешно пытаясь найти мутными бельмами глаз своего хозяина. «Это не может быть обман, маскировочные чары или что-то иное, способное на время скрыть портал, а потом вновь его зажечь», — быстро уточнил Некрис. «Подумай хорошенько, мудрец, это сейчас очень важно. Он должен был удостовериться, что это не ловушка, что проклятые ящеры не заманивают их под совместный с демонами удар. Альянс и так уже понес потери, но пока вполне допустимые, с учетом задачи и врага, что им противостоит. Это его первая большая война в роли лидера клана, и он не имеет права на ошибку. Его теперешние решения определят, достоин ли он и дальше возглавлять дом летящих и вправе ли быть мастером войны всего Альянса. Такое не спрятать и не замаскировать, господин», — старик даже качнул головой, придавая весомости своим словам. «Это просто невозможно. У них слишком мощный магический фон. Врата действительно погасли, и зажечь в этом мире новые в ближайшие 10 тысяч лет уже не получится, так говорит мудрость богов, дарованная смертным». Удалось. От услышанного Маасари даже крыльями заработал в два раза чаще, поднявшись почти под самый потолок штабной палатки. Невероятно, змей таки добрался до цели. Теперь все стало понятно, и появление свежего демонического легиона из врат, и столь же быстрое его отступление под прикрытием инфернального шторма. План на удивление сработал, и его бойцы сыграли в нем свою роль, оттянув на себя силы демонов, сковав их угрозой штурма, тем самым дав шанс шепчущему пробиться к стражу врат и сразить его. Получилось. Даже не верится, Но теперь все будет по-другому. Некрису потребовалось несколько долгих секунд на осознание произошедшего и оценку нового расклада сил. Тот безумный и невероятно дерзкий замысел, предложенный Нагом, исполнен, и теперь его черед закрепить успех. Пальцы коснулись виска, переводя мнемаком в активный режим и переключаясь на командную связь. Лакраш, Газвар, Марвруни, врата погасли. Повторяю, огненных врат больше нет, их страж мертв. Приказываю начать общее наступление. Нужно успеть накрыть ящеров. Раскрывайте и поддерживайте большой щит отрицания. Диверсантам, не жалея карт, переместиться через локальные телепорты на точки вокруг позиций противника и постараться накрыть его краями астральных штормов. Основным силам выдвинуться на позиции прямого обстрела и атаковать цели по мере готовности. Еще одно прикосновение к виску, и активным остается лишь один, личный канал связи. Лирина, прикажи инсектам запустить последнюю ворнковую бомбу. Что? Меня не интересуют жизни жуков. Пусть хоть все сдохнут, но энергию на нее подадут. Переводите установку в авральный режим. Следующее нажатие уже на браслете, чтобы открыть канал связи с командором Железного Братства. Приказываю открыть огонь, код. Повторяю, открыть огонь, код. Используйте резервные снаряды. Как слышно? Прием, код. Подтверждаю, голос офицера приглушенно донесся из коммуникатора. И затем, не удержавшись, тот все же уточнил. Мы что, правда победили? Да, Маасари произнес это так, словно сам не верил, что он это говорит. Это правда, мы победили, человек, так что бей и не жалей зарядов. Это последняя большая война в твоем мире. Войцех Салжинский быстро кивнул, услышав подтверждение приказа, и затем, забывшись, попытался смахнуть капельку пота, стекавшую по внутреннему стеклу защитной маски. Выданное летунами снаряжение закрывало все лицо и органы дыхания от ядовитой пыли и радиации. В нем и так было тяжело дышать, а теперь и вовсе захотелось содрать эту чертову защиту и вдохнуть полной грудью. Он даже не понял, откуда взялась непрошенная слеза, скатившаяся из уголка глаза. «Последняя война, это что, правда? Разве такое вообще возможно?» Командор, голос начальника артиллерии, раздавшийся в наушнике, напомнил ему о долге и еще недоделанной работе. Нужно же проводить гостей, проводить по полной, так, чтобы они навсегда забыли дорогу сюда. Не надо больше на Руми визитеров, натерпелась она от них, тишины хочется и мира. А пока, черные укрепленные тубусы раскрылись, обнажая свое нутро, два тяжелых металлических цилиндра с наконечниками, выкрашенными в желтый. «Взводи на мгновенный подрыв», — отдал Блаз команду. Заряжающие, подключив переносной прибор, по очереди активировали снаряды, после чего небольшой кран, подцепив, поднес первый из них к осадному орудию. Расчет занялся подготовкой к выстрелу. Иржи быстро вносил расчетные данные для стрельбы, а Блаз, откинувшись назад, тихо произнес. «Последняя война», словно смакуя каждое слово на вкус, пытаясь сам поверить в то, что сейчас произнес. Самолеты срочно готовились к взлету на временном аэродроме, самоходные ракетные установки переводились в рабочее положение, гаубицы тяжеловесно двигали дулами, а назначенные командирами бойцы споро разбирали малые оперативно-тактические заряды. И везде то недоверчиво, то со злым весельем звучало. Последняя война. На территории созданного ящерами укрепрайона распустились сотни огненных цветков, а с неба спускались ядовитые шлейфы белого фосфора. Исписанные рунами кумулятивные снаряды оказались чудо как хороши против стационарных магических щитов, созданные фортификационными картами защитные валы, укрепленные крытые галереи и бастионы с трудом держались против бомб и вакуумных снарядов, а черным щупальцем пустоты, жадно протянувшим свои жерла сквозь белесую пелену, им противопоставить было и вовсе нечего. Сильнейшие демоны удрали, провалившись в свой мир, еще в самом начале, а мелкая шушера разбегалась, словно тараканы. Отряды мутантов, столпившиеся вне выставленных игроками магических барьеров, сгорали, разлетались на куски и растворялись от ударов артиллерии и десятков атакующих заклинаний. Защитить их было уже некому. Новые хозяева бросили их, так и не дав обещанной мести и шанса сделать весь мир похожим на них. Ящеры, что столько времени мозолили глаза, защищая подступы к вратам, призвали свои компасы сразу, как только буря инферно начала рассеиваться. Но не все. Подкрепления, вызванные Нарумию по требованию Дома Ярости, уже израсходовали возможность использовать кристаллы ускоренной перезарядки, и теперь в ближайшее время не имели возможности повторить этот трюк. Переместиться в другой мир вместе со всеми они не смогли, а потом их накрыло щитом отрицания, и камни врат не успели создать дорогу домой. Кто-то смог прорваться, найдя бреши в астральном шторме, кто-то засел в воздвигнутых бастионах, поддерживая щиты. Полсотни бойцов вместе с командирами-полководцами оставили на распаханной взрывами и опаленной огнем земле свои медальоны, тихо светящиеся зелеными черепками на экранах компасов. Перо со скрипом скользит по пергаменту, блюдя старую традицию, наиболее важные письма нужно писать собственноручно, проявляя таким образом должное уважение к тому, кто его прочтет. В идеале письмо следует написать на языке адресата, тонкий намек, что ты знаешь его прошлое и родной мир. Но в данном случае этими нюансами Нак решил пренебречь. Погасшие огненные врата и так более чем достаточный посыл любому, кто обладает хоть толикой разума. Ящеры бежали с Руми, едва поняли, что портал в бездну был уничтожен, но их таки сумели достать, на отходе, зацепив почти краем. И все же это успех. Легкая улыбка скользнула по лицу. Нет, это не успех, это победа. Та самая, о которой можно говорить лишь с большой буквы. Книга буквально разрывалась от десятков, а может, сотен писем. Лидеры союзов и кланов, владыки и полководцы, еще не успевшие вернуться с Руми, даже обычные игроки, все уже торопились поздравить его. А это признание, слава и, самое главное, власть. Теперь его лидерство в Альянсе неоспоримо, он все-таки сумел перевернуть игровую доску. И пока успех свеж, нужно трудиться не покладая рук, закрепляя его, а значит, не время для отдыха. Перо вновь скользит по пергаменту, оставляя за собой ровные строки слов. В сложившейся ситуации ваш союз с домом ящеров абсолютно бесперспективен и ведет лишь к гибели как клана, так и вас лично. В случае выплаты достойной компенсации выхода вашего клана из данного союза, мы готовы обсудить ваш нейтральный статус на весь срок текущего конфликта. Число, подпись и оттиск медальона игрока как символ подтверждения подлинности письма. Перо вздрагивает, оставляя кляксу на пергаменте, но Нак лишь устало машет рукой. Секретарь все подчистит перед отправкой. Глаза скользят дальше, к сухой справке, подготовленной аналитиками, списку кланов, входящих в союз с их противниками. Красным выделены те, на кого следует надавить в первую очередь. Осталось еще 4 письма, 9 уже готовы, а затем, в зал ритуалов, там как раз должны завершить подготовку. Он еще не закончил эту партию, нужно вернуть все выставленные на доску фигуры домой. У него осталась еще парочка открытых контрактов с демонами из нижнего круга, использовать их против Дома Ярости не получилось, а вот вытащить парочку смертных, застрявших в бездне, можно попытаться. Это трудно, и пока даже он сам не представлял, как именно это сделать. В бездну не просто попасть, и почти невозможно выбраться. Поэтому он собирался использовать все возможные ресурсы, что в этом могут помочь. Замри, предупреждающе вскидываю руку, и мистер послушно прижимается к обломкам стелы, разбросанным вдоль улицы. Через пару секунд в боковом переулке появился небольшой отряд быкоголовых. Настороженно оглядываясь по сторонам и о чем-то тихо переговариваясь, они быстро прошли поперек улицы и, свернув за угол, продолжили неторопливое движение вперед. «Давай, беги быстро», командую, продолжая отслеживать обстановку вокруг. Следящие артефакты нога продолжали работать даже при отсутствии хозяина. Их количество сократилось более чем вдвое, но мне удалось взять под контроль все 3 оставшихся в строю. И для разведки маршрута 4, включая выданный мне изначально, вполне хватало. Карты использовать я побоялся. Каждая из них оставляет след, по сути, маяк для умеющего видеть, и чем больше их будет, тем сильнее мы будем фонить. Призыв доспехов, аур усиления, оружие из карт, все это наложит на меня отпечаток энергии хаоса, который сильные демоны смогут обнаружить и отследить. Все призванное мной до начала боя исчезло после поглощения души бесформенным. Усиления и защиты, наложенные на напарницу, я отозвал сам. Все, что мы позволили себе использовать, это пара маскировочных плащей из сумки, способных адаптироваться и принимать облик предметов вокруг. Сейчас незаметность – лучшая защита для нас. Если нас засекут, никакие карты нам уже не помогут. А так, парочка испуганных смертных, прячущихся в городе, на фоне всего происходящего вокруг вряд ли привлекут взгляд по-настоящему сильных сущностей. На улицах и так хватает рабов, сбежавших из загонов и жертвенных подвалов, а также растерянных слуг из разрушенных домов элиты. Очередной короткий рывок, спрятаться за упавшей колонной, унять дрожь хоть как-то начавших слушаться ног, и быстро выглянуть, пройдясь взглядом по округе, чтобы оценить обстановку. В шагах в пяти обнаружилась парочка трупов. Мертвая адская гончая, вцепившаяся в горло Минотавра. Даже окочурившись, она так и не разжала свою пасть. Быкоголовый же в последнем усилии явно придушил псину и подох вместе с ней. Чуть впереди еще пяток тел, лежащих возле стены, плотно прижавшись друг к другу. Судя по остаткам одежды, рабы, видимо, их и пытался спасти Минотавр, выводя из здания. Скорее всего, ценная собственность его господина. Может, гарем, впрочем, это все не важно. Махнуть рукой мистре, показывая, что проход чист, и, едва та оказалась рядом, быстро прижать ее к себе, попутно укутав еще и своим маскировочным плащом. Артефакты исказили наш облик, делая неотличимыми от груды лежащих рядом камней, а я тихо шепнул: «Не дыши», и буквально секунд через пять рядом раздались звуки шагов. Небольшой отряд таллов осторожно крался вперед. Солдаты легионов боли, чудом выжившие на улицах Акштхара, теперь пытались выбраться из него, двигаясь в сторону пролома. Ну и пускай, для нас они теперь не враги, а скорее дополнительный фактор, способствующий выживанию. Чем больше подобных недобитков осталось, тем больше у нас шансов добраться до цели. Пускай патрули Дома Ярости охотятся на них, они разыскивают нас. Проходя мимо трупов, один из пожирателей плоти быстрым ударом костяного клинка смахнул часть руки мертвого Минотавра. Подхватив добычу, Талл начал быстро ее заглатывать, отрывая кусок за куском, а когда закончил, настороженно повел ноздрями, втягивая воздух. Неужели засек, у этих тварей хорошее обоняние? Он даже сделал шаг в нашу сторону, но короткий рык командира ушедшей вперед группы заставил отставшего быстро присоединиться к своему отряду. Немного переждать, позволив людоедам отойти шагов на 200. Вперед, я перевел взгляд на компас. Золотая стрелка, указывающая путь, как я надеюсь, к временному порталу, по-прежнему нервно дрожала. То ли цель постоянно меняла свое местоположение, то ли компас желания оказался не в силах определиться с кратчайшим маршрутом. Правда, стрелка немного уменьшилась, дополнительно показывая, что мы стали ближе. Как же не хватает Тай. Насколько нам с Фатой удалось понять, правый диск в центре циферблата показывал расстояние до цели по прямой, длина стрелки, похоже, олицетворяла путь, что придется пройти. А вот второй размеренно двигающийся диск вызывал неприятные ассоциации с часами, отсчитывающими оставшееся время. Хотя и он иногда рывками возвращался назад. Симбиант бы уже давно разобралась со всеми этими тонкостями, сопоставила детали пройденного маршрута и рассчитала расположение цели. Компас. Никакой реакции. Да будь ты проклят, компас. Новая команда, и, словно нехотя, передо мной возникает мой атрибут. Открыть архив. Еще до начала боя в него была внесена примерная карта Акштхара с обозначением наиболее важных мест. Площадь врат, жертвенная аллея, бойцовские ямы, арсенал, куда во время штурма Горда явно стремился попасть Наг. Даже интересно, что он там хотел найти. Теперь сопоставить отрезок пройденного пути с предоставленной картой, наложить направление, куда указывает стрелка компаса. Я не Тайвари и могу ошибаться, но компас желаний, кажется, ведет нас к арене чемпионов. Какой-то бред. Откуда там взяться переходу? В столь значимых местах должна стоять усиленная защита, что не позволит порваться пространству поблизости. Рен, мистра настойчиво потянула меня за плечо, привлекая внимание, и ткнула в одно из обозначений на карте. Это же огненная библиотека. Да, я быстро глянул, куда она указала, и утвердительно кивнул. Мне очень нужно туда попасть, требовательно произнесла Фата. Это очень важно, и речи быть не может, оборвал ее я. Ты не понимаешь, что это значит для меня. Ради достижения своей цели, я заключила сделку с Нагом, согласилась спуститься в бездну, рисковала, позволяя поместить себя в рабский куб, а потом перестраивая свою ауру под выданный непонятно кем образец. И это не все, чем мне пришлось заплатить. Лицо девушки утратило величественное выражение, пропала окружавшая ее аура скрытой мощи, а тело начало нервно вздрагивать, словно его хозяйка снова начала терять над собой контроль. На меня легли, было видно, что Фата очень аккуратно подбирает слова, определенные обязательства. Инак, что бы он ни говорил, в принципе не станет помогать с решением возникшей проблемы, ему это просто невыгодно. но я все же смогла выудить у него некоторые полезные сведения, и упомянутый им предмет, здесь, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Это ты не понимаешь, я постарался придать своему голосу как можно больше успокаивающих интонаций, осторожно сжав плечи девушки. Мистра, мы остались здесь одни, нет ни нога, ни его армии, ни друзей, ни союзников. Здесь только мы, и основная наша задача – выжить и выбраться из всего этого дерьма, в котором мы сейчас оказались. И даже с этим у нас очень большие проблемы. А лезть в огненную библиотеку – верная смерть. Она почти не пострадала. Ни дом боли, ни армия нога до нее так и не дошли, а значит, все охранные чары, ловушки и стражи, защищающие ее, уцелели и действуют в полную силу. А что у нас? Только мы вдвоем и полупустая книга с остатками карт. Я даже толком стоять не могу, не то что сражаться, лишь благодаря эликсирам и двигаюсь вперед. Ты сама сейчас истощена, тебе нужны отдых и восстановление. Соваться с такими силами в одно из самых охраняемых мест в демонической столице – это глупость и смерть. Да как же тебе объяснить? Вернувшаяся Фата строго посмотрела на меня. Спутница сумела взять свои чувства под контроль, задавив зарождающуюся в ней истерику. Другого шанса у меня может просто не быть, вообще никогда. Я обязана попытаться. И что ты хочешь там найти? Книгу то-то, чуть поколебавшись, ответила мистра. Она может дать ответ на любой вопрос. Много лет назад демоны захватили ее вместе с одним из поглощенных миров. Любой смертный может раз в жизни спросить у нее что угодно и получить честный ответ. Ее даже не обязательно похищать, нужно просто пробраться к ней, дав мне возможность задать мой вопрос. Какое же знание ты хочешь обрести настолько сильно, что готова ради этого умереть? Уточнил я, продолжая наблюдать за обстановкой с помощью артефактов, парящих вокруг нас. «Я должна найти книгу снов», — тихонько произнесла девушка. «Ее спрятала последняя из фат во время штурма облачного замка, и я не знаю куда. В хранилище памяти и знаний ничего об этом нет. Видимо, она боялась того, что его смогут взломать. Но книга мне необходима, без нее я не могу стать полноценной фатой, призывать облачный замок и управлять им, перемещаться между мирами, создавать грезы и сны. Рен, мне очень нужно ее найти. Я обязана. И это мой шанс. Возможно, единственный. Я помогла тебе возле огненных врат, а теперь мне нужна уже твоя помощь». Словно извиняясь, моя спутница опустила голову, не зная, что еще ей сказать, чтобы убедить. «Нет нужды так рисковать». Я осторожно приподнял девушке голову, заглянув в глаза. «Есть и другие способы найти книгу, не рискуя настолько сильно». «Какие?» — быстро уточнила мистра, явно не веря моим словам. «Оракул», — спокойно ответил я. «Она может дать ответы на любые вопросы не хуже твоей книги то-то. Путь к ней не прост и не близок, но он явно безопаснее штурма огненной библиотеки. Выберемся в Радугу миров, и я лично отправлюсь к ней вместе с тобой. Думаю, разведка нашего альянса сможет подсказать, в каком из миров игрового поля она сейчас находится. Мне даже известны некоторые секреты, как быстрее ее найти и преодолеть путь к ее хижине, а еще, какие дары ей стоит преподнести, чтобы получить максимально точный ответ. Кроме того, в городе в пустоте у меня есть знакомый архимаг, который может помочь с ритуалом поиска. Он не откажет героине, что приложила руку к уничтожению врат и убийству бесформенного. Диадема и жезл у тебя уже есть. Я кивнул на явно непростые украшения. Они наверняка связаны с третьим атрибутом. Ритуал поможет нам зафиксировать связь, получив направление для поисков. А еще ты забыла про это, и я продемонстрировал компас в моих руках. Думаю, его со счетов сбрасывать тоже не стоит. Как видишь, у нас есть целых три пути для поиска твоего сокровища. Каждый из них реален и осуществим. И гораздо безопаснее штурма огненной библиотеки нашими куцами силами. Мистра, выслушав меня, задумалась на несколько секунд, а потом нехотя кивнула, соглашаясь с приведенными аргументами. «Тогда давай двигаться дальше», — скомандовал я, пока проход свободен, а блуждающие врата не исчезли. Глава 2. Вслед за желаниями. Здесь не пройти. Гигантский червь-многоножка, рухнувший с небес, погреб под собой целый городской квартал, перекрыв наиболее короткий путь к возможным вратам. Глядя на мечущуюся по экрану компаса стрелку-указатель, я испытывал большие сомнения в том, что мы на верном пути. Может, стоило попытать счастье в пустыне за городом в надежде найти блуждающий портал там? Не будет ли правильнее, пока есть хотя бы минимальный шанс выбраться из Акштхара, рвануть сейчас, сомнения мысли. После последней пробежки, на которой пришлось выложиться, собрав крохи оставшихся сил, из носа опять течет кровь. Зелья почти не помогают, принося лишь кратковременное облегчение. Эликсир бодрости, выпитый десяток минут назад, почти перестал действовать, а ведь раньше после него я как минимум несколько часов готов был бегать на перегонки со скаковыми жеребцами. Я сейчас напоминаю себе проколотый бурдюк. Сколько его ни наполняй, вода все равно со временем утекает. И в моем случае, слишком быстро. Утешает, что стоит душе снова как следует закрепиться в теле и, если верить словам мистры, оно само придет в норму. Нужны лишь покой и время, только вот кто бы мне его дал. Голова опять кружится, а надолго задерживаться нельзя. На левом диске компаса осталось слишком мало отметок. Выдох, вдох, собраться. Отправить глаза артефакты в разные стороны. Надо разведать дальнейшую дорогу. Да, дохлую тварь придется обходить. Если взять чуть правее и пройти по проулку между главными улицами, затем пробежать сквозь руины то ли дворца, то ли храма, раскинувшегося перед ареной чемпионов, то мы окажемся практически возле своей цели. Хотя эти руины – место подозрительное. Крыша будто испарилась, только россыпь черепицы да несколько переломанных тонких шпилей валяются поодаль. От еле держащихся стен осталось заметно меньше половины, и то они, будто испуганные девицы, жмутся по углам, поддерживая друг дружку. В остальных местах – пыль, гарь, щебень да груды обломков. По зданию явно целенаправленно били легионы боли, словно пытаясь снести его до основания. Не пожалели даже несколько весьма мощных заклинаний, о них красноречиво говорят характерно разбросанные обломки и огромная дыра в главном зале, уходящая глубоко в землю. Просто так тратить во время боя столько времени, сил и ресурсов крайне неразумно. Если, конечно, сама цель не является настолько важной, что ее уничтожение оправдывает подобные усилия. На картах Нагай этот квартал был помечен как довольно опасное место. Лучше бы, конечно, обойти его, но не сейчас, когда я еле ковыляю, с трудом переставляя ставшие непослушными ноги. Упаду, уже не встану, и никакие эликсиры мне не помогут. Так что решено. Осторожно тронув за плечо мистру, тихонько сидевшую под маскировочным плащом, я указал направление движения. Та, быстро кивнув, первой побежала вперед, стремительной тенью переметнувшись от нашего укрытия к следующему. Я, со стоном встав, как мог побежал следом. Мелкий бес, все это время прятавшийся за балкой сгоревшего дома, продолжал следить за этими двумя. Наконец он принял решение. Люди здесь чужие, в этом он успел убедиться. Нет привычного запаха арабской метки, защищающей живую собственность от любителей свежей плоти. А еще они владеют и используют то, чем простые смертные владеть не должны, значит, они опасны и о них нужно сообщить. Приказы, вложенные в его разум на грани инстинктов, были обязательны к исполнению. Проводив взглядом чужаков, бес взлетел повыше, ища старших, тех, кто может и должен отдавать приказы. Он обязан доложить обо всем увиденном. Чулбар, носящий посох, резко ударил желтыми пятками по чешуйчатым бокам выдыхающего пламя, и массивная ящерица, вздрогнув, ускорила шаг. Бой за город завершен, и он смог его пережить. Ему сегодня повезло дважды. Сначала, когда его отправили на Румию защищать врата с той стороны, а не в помощь опустошителям, что полегли в пустыне, а затем, во второй раз, когда он пропустил основную часть штурма Акштхара. Стоило легионам Дома Боли и Хаоситам показаться на подступах к столице, и их, магов и застязателей, вместе с разъяренными спешно отозвали назад. Но пропускной силы врат не хватило, чтобы быстро переместить всю массу демонов, посланных для усиления на Румию, обратно, да и командующий легиона проводил в первую очередь своих. Поэтому Чулбар ступил на улицы Акштхара одним из последних, застав лишь завершающие этапы боя, когда дикую охоту вместе с ее ужасающим предводителем изгнали из бездны. И теперь он спокойно и методично очищал улицы города от остатков вражеских армий, выполняя приказ Алого Господина. Его отряд из десятка быкоголовых и дюжины адских мечников уже успел поучаствовать в нескольких схватках, уничтожив пару мелких групп врагов, пытавшихся выбраться из города, но этого было мало. Он хотел большего, проявить себя, чтобы его заметили. И сейчас для этого был самый подходящий момент. Множество магов погибло во время битвы, а это возможность для других, вроде него, занять их место. сложить побольше голов к ногам малого господина, доказать свои способности и полезность, подняться на следующий ранг, и, кто знает, может у него появится шанс войти в большой круг, а там, со временем, даже попасть в ученики к кому-то из высших, получив доступ к силе и власти. Выдыхающий пламя выстрелил свой язык вперед шагов на 5 и резко дернул его обратно, вытащив из-под завала камней мелкого детеныша, начавшего забавно верещать, размахивая в воздухе руками и ногами, пока его не затянуло в пасти огромная ящерица не захлопнула ее, со вкусом начав пережевывать добычу. Колдун, сидящий на ней, не обратил на произошедшее ни малейшего внимания. Вряд ли кто-то заметит пропажу одного раба во всем хаосе, творящемся вокруг. Гораздо больше его заинтересовал мелкий бес, спикировавший к нему с небес и начавший что-то быстро верещать. Чулбар вначале не понял, что тот пытался ему объяснить, затем, все же разобрав пару слов в возбужденной болтовне, снял свой амулет и приложил его к голове разведчика. На черной поверхности опала начало проявляться все то, что бес видел в течение ближайшего часа и стремился доложить старшему. И то, что отразил камень, очень заинтересовало носящего посох, настолько, что он пару секунд даже не дышал, боясь вспугнуть удачу. Эти двое были около центральной площади, когда их впервые увидел наблюдатель. Может, это они погасили врата, вряд ли, слишком слабы. Скорее, оказывали поддержку тем, кто это сделал. Колдун даже примерно не представлял, какой мощью должен был обладать тот, кто смог сразить бесформенного. Но это явно не про двоих жалких людишек. Они шли по земле, они летели, используя магию или ездовых существ, жались к стенам, перебираясь от угла к углу как крысы, боясь привлечь к себе лишнее внимание. Один из них явно ранен и очень слаб, даже идет с трудом. Девчонка рядом тоже не кажется опасной. Вероятно, они всего лишь помогали основной ударной силе. Чулбар был уверен, что это был как минимум полноценный отряд с парочкой сильнейших сущностей во главе. Возможно, даже сопоставимых по могуществу с тем, кто сражался с Азамой и Митахалатом в небесах.